Через 40 минут боевой фургон подъехал, на козлах сидел сам Пашка, привязав лошадок позади телеги. Вот наш купец удивился моему позднему появлению, но распорядился, и слуги запрягли лошадей, шепотом на ухо доложил свищи, мы взялись перетаскивать честно экспроприированное внутрь фургона. Вокруг не было ни огонька в окнах, все спали глубоким сном. После наступления темноты город погружался в сон. Правь в порт, по договоренности с капитаном судна, которое нас доставило в Англию, он должен был переправить нас с нашим фургоном обратно. Добравшись до Лиля, мы оставили в километре от города свою армию, поручив назначенным нами лейтенантам, выстроив из вагенбургов, поставленных квадратом, полевую крепость и поставив палатки для сна, проводить тренировки и ожидать нашего возвращения. С собой мы взяли всех оруженосцев, которые горделиво носили выданные нами шпаги взамен их старых и изрядно сточенных клинков. Для начала нужно было посетить городского приво. Пятиугольная цитадель Лилля, спроектированная самим маркизом де Вабаном, выглядела внушительно. Эта королева цитадели являлась матрицей большинства цитаделей, спроектированных Вабаном. Основанная на границе Фландрии, она была частью двойной линии укрепленных городов между Гравелинами, Дюнкерком и Мобижем-Рокруа. Она очерчивала знаменитое Прекорре, квадратное поле, задуманное Вабаном, включающее 28 укрепленных городов. Из Лилля Вабан руководил строительством многочисленных цитаделей и каналов на севере, которые контролировали границу между Францией и Бельгией. В этом году цитадель вступила в строй, в то время как Вабан продолжал формировать город, построив в нескольких шагах от нее новый район вокруг Королевской улицы. Дизайн цитадели основан на простой, но очень эффективной идее. Враг не может приблизиться ни к одной из ее стен без того, чтобы они не оказались под огнем с соседней стены. Цитадель была построена к западу от города на болотистой местности у слияния рек Дюли и Баки. Это позволило использовать болотную воду и грязь в качестве естественной защиты, чтобы усложнить условия для любого возможного врага, осаждающего цитадель. Из-за системы шлюзов и водяных ворот земли вокруг цитадели могут быть затоплены на глубину около полуметра. Я решил этой же ночью провести тренировку по захвату одной из стен, а пока же мы добрались до центральной площади, на которой находилось здание. Странно, но вокруг города были несколько холмов, которые, видно, еще не срыли по приказу Людовика XIV. В городе царила кутерьма, туда-сюда сновали гонцы, ажиотаж привлек наше внимание, и мы обратились к лавочнику, который объяснил, в городе ожидают прибытия короля вместе со своим двором. Людовик решил лично осмотреть только недавно построенную крепость, а хвалиться своей крепостью должен сам Вабан. Мы с парнями довольно потерли руки, посмотреть вживую на исторических личностей было довольно интересно. Приво нас принял, узнав о желании встретиться с ним четырех английских баронов, прибывших с большим воинским отрядом к городу. «Здравствуйте, милорды, что привело вас на землю Франции?» Я ответил, «Мы двигаемся в далекую Московию для встречи с русским царем, которого мы хотим попросить о разрешении предоставить концессии на вырубки корабельного леса. Прошу вас разрешить дождаться его величества короля Франции, чтобы получить от него бумагу, дающую право на прохождение нашего отряда через французскую территорию в маркграфство Бранденбурга». Приво поморщился, но согласие свое дал. «Хорошо, но если ваши наемники доставят неудобства горожанам, вам не поздоровится». Приво понимал, что благодаря войску наемников доходы Лилля увеличатся за счет поставок продовольствия и вина. Он правда не знал, что согласно договоров, которые мы заключили с наемниками, они не имеют права устраивать загулы. Мы по сути ввели сухой закон в своей армии, обязав всех наемников пить только кипяченную воду, которую кипятили в огромных котлах и разливали в бочки с добавлением небольшого количества вина для сохранности качества воды. Еда готовилась также централизованно, и в очередь к котлам вставали с бронзовыми мисками, кружками и ложками, также изготовленными по нашему заказу в Англии. Варили сытную кашу с мясом и салом, в обед разливали мясную похлебку. В Лилле закупились лепешками, овощами и крупой, свежим мясом. Вернувшись к нашему воинству, я приказал всем помыться в реке и постираться, вычистить лошадей, которых уже успели напойти, стреножив отправили пастись на прибрежные луга. В Вагенбурге, в которых находились в тайниках ценности, были отданы для проживания нашим оруженосцам и конюхам. Джон и Джек были проинструктированы присматривать за этими фургонами и за оруженосцами в частности, пояснив, что среди нанятых оруженосцев могут оказаться чьи-то шпионы, а оруженосцы поручили задачу присматривать за вожаками наемников. Всех наших пацанов мы учили слежке и маскировке, для обучения стрельбе из луков мы приставили к ним лучших лучников, а трое пехотинцев обучали их владению холодным оружием, для чего парни получили облегченные топоры и сабли, которыми они учились фехтовать наряду с шпагами. Понемногу мы их обучали рукопашному бою, надеясь со временем сделать из них настоящих бойцов. Глава 8. Король и его двор прибыли в Лилль утром. О их приближении нам доложили выставленные нами в 10 километрах от Лилля пост со стороны Парижа. Как только мне доложили о появлении верениц карет и королевских мушкетеров, мы с друзьями поспешили навстречу королю Франции. Из ворот Лилля, когда мы к нему подъехали, выехали с десяток всадников, нагнав нас, по-видимому, их предводитель, одетый так, будто это как минимум граф, с пренебрежением процедил сквозь зубы: «Кто вы, господа?» Мы поклонились, и я спросил: «Милорд, а кто вы такой, чтобы требовать хоть что-то от английских подданных таким оскорбительным тоном, даже не зная, к кому он вы так нагло обращаетесь?» «Что?» — взревел незнакомец, и он и его сопровождающие выхватили свои шпаги. «Мы же приготовили метательные ножи», — я ухмыльнулся. «Я, барон Серж Нельсон Уитем, считаю себя оскорбленным хамом, который, даже не называя своего имени, обращается к благородным баронам как к быдлу. Я вызываю вас на дуэль. Назовите свое имя. Если вы дворянин, то я научу вас вежливости своей шпагой. Если же вы мещанин, то по вашей спине пройдется палка». «Что? Я тебе эту палку засуну в жопу. Я Шарль Ажье де Бац, шевалье де Артаньян, граф де Кастельмар, губернатор Лилля». Паша присвистнул: «Бляха-муха, вот и живого де Артаньяна увидеть сподобились». Змей поправил: «Это один из двух де Артаньянов, он свое в мушкетерах отслужил и даже стал капитан-лейтенантом мушкетеров, второй вроде должен еще служить рядовым мушкетером. Что вы бормочите и на каком черт вас возьми языке?» Губернатор ярился все больше и больше. В это время из-за поворота дороги, которая огибала холм, показались мушкетеры короля, чье официальное название с этого года поменялось с рота мушкетеров гвардии короля Франции на мушкетеры военного дома короля Франции. Вперед вырвался всадник, который, приблизившись, заорал: «Здравствуйте, кузен! Вы, наверное, и не думали меня увидеть?» Губернатор, бешено вращая глазами, обозначил поклон мушкетеру: «Здравствуйте, кузен! Вы как раз кстати. Я собирался арестовать этих наглецов, которые грозили мне, дворянину, палкой». Я усмехнулся: «Зачем так врать? Дворянину недостойно врать. Вы нам, английским дворянам, нахамили, даже не представившись, и теперь ищите причину отказаться от дуэли». Затем я обозначил поклон мушкетеру: «Я барон Серж Нельсон Уитем, а это мои друзья бароны Пауль Шерлок Уэлланд, Джеймс Буш Нене и Стивен Маккензи Грейтус, к вашим услугам». Мушкетер также кивнул: «Мое имя Пьер де Монтескью, граф де Артаньян. Господа, король будет здесь через 10 минут. Что вы здесь делаете и почему вы требуете удовлетворения от моего кузена?» Я развел руками: «У нас просьба к его величеству разрешить нам вместе с отрядом наемников проход через французскую территорию к немцам. Но ваш родственник, вместо того чтобы выяснить, кто мы, накинулся на нас как на безродных бродяг, чем и вызвал желание защитить свою честь дворянина. Его сопровождающие, если они, конечно, настоящие дворяне, могут это подтвердить». Мушкетер обратился к сопровождению губернатора: «Это так, господа?» Один из них ответил: «Да, действительно, его сиятельство господин губернатор действительно был груб, но причиной этому стала нерасторопность стражи». Я покачал головой: «Какая бы причина ни была, дворянин, прежде чем так оскорбить, должен поинтересоваться, кто перед ним, без всякого хамства. Я требую извинений». Губернатор бросил на меня полный бешенства взгляд, но все же взял себя в руки и ответил: «Прошу простить меня, сэры. У меня сегодня день не совсем удался, а вот дуэли во Франции запрещены». Мушкетер довольно улыбнулся: «Вот и хорошо. Не хватало, чтобы вам за участие в дуэли отрубили головы. Дорогой кузен, наш кузен Жозеф де Монтескью сейчас находится в арьергарде, но он тоже будет рад тебя обнять». Мушкетер повернулся ко мне: «А вас, господа, я приглашаю сегодня вместе поужинать. Я думаю, что мой брат не откажется выпить на мировую и поможет вам встретиться с его величеством королем». Пьер де Монтескью помолчал, а затем кивнул: «Хорошо, будьте моими гостями, господа. Кстати, это не ваши наемники встали под стенами города?» Приво уже сообщил мне о англичанах, я не придал этому значения, не до того мне было, наши. Целью нашего путешествия является далекая Московия, и мы наняли охрану, дабы без происшествий добраться до русского царя. Раздались крики с городских стен: «Король! Виват король!» К городу наконец-то помимо гвардейцев подкатили кареты короля и его двора. Мушкетер, один из прообразов Г.Г. Дюма, кивнул на бесконечную вереницу карет и вздохнул. Опять большинство придворных будут ютиться по всем углам и конюшням, влил ли слишком маловато нормальных домов. Я надеюсь, что нас с Жозефом ты, дорогой кузен, приютишь у себя и не дашь нам остаться под открытым небом, как большинство мушкетеров. Другой прообраз Плута де Артаньяна скривился: найду, конечно, хотя лучшие покои положены королевской семье. Змей позволил себе встрять в разговор: я думаю, господа, что в крепости можно уместить много народу. Губернатор хмыкнул: чтобы они всю крепость засрали. Это не солдаты, им не прикажешь ни срать и ни ссать где попало, да и если придворные выгребные ямы засрут, куда потом гарнизон свою нужду справлять будет. Затем он поспешил: все, господа, мне встречать короля, после 6 вечера жду вас у себя, на входе скажите, что 4 английских баронов и вас пропустят, берите с собой золото, король любит играть и особенно выигрывать. Все, до вечера. Второй Д'Артаньян также откланялся, и мы поспешили в лагерь. Змей спросил, в какие хоть игры в это время играют. Свищ ответил: шмендифер, ланскнехт, баккара, но мы с вами знаем только баккару. Правила остальных я не знаю, пробовал как-то изучать старинные карточные игры, да ни с кем было играть. Вы хоть не забыли наши детские сигналы, которые мы подавали друг другу во время игр с пацанами в школе? Вечером нас без проблем пустили во дворец, буквально кишащий придворными, разодетыми в самые лучшие свои одежды. На наши одинаковые костюмы все удивленно оглядывались, посмеивались. С трудом мы нашли обоих кузенов, с которыми мы познакомились утром. Они сидели за одним из карточных столов вместе с 3 мужчинами и 2 дамами. Увидев нас, молодой Д'Артаньян махнул нам рукой. Мы подошли и подождали рядом, пока игроки закончили свою игру. Играли на наше счастье в баккара. В игре используют 2 колоды карт из 104 карт. Играющие делятся на банкомет и поинтеров. Банкомет определяется величиной ставки на кон. Банкомет делит колоду на 2 части и передает поинтерам для тасовки. Потом тасует сам. Банкомет может передать колоду поинтерам или зрителям для снятия. После этого банкомет имеет право снять несколько карт сверху колоды и переложить под низ, но он обязательно должен предупредить об этом остальных игроков. Перед сдачей карт каждый поинтер кладет возле себя свою ставку. Банкомет должен перекрыть все ставки вдвое, то есть на каждую ставку поинтера он должен предоставить в 2 раза больше монет. Сидевшая дама проигралась и встала, подойдя к нам: я слышала, вы англичане. Я Мари. Вы знаете, как я рада, что король решил на время покинуть Лувр. Замок короля Франции полностью лишен комфорта. В осенне-зимний период в помещениях дворца всегда жуткий холод, из-за чего во время трапезы в бокалах с вином образуется лед, а соусы к блюдам превращаются в желе. Кроме того, окна и двери во дворце практически не закрываются, поэтому там гуляет сквозняк. Версаль, господа, оснащен прекрасными каминами, но многие из них не работают, а те, которые греют, постоянно сильно дымят, наполняя комнаты густым дымом. Из-за этого присутствующих в помещении порой сложно рассмотреть. Вдобавок в сезон дождей через камины во дворец попадает вода, из-за чего в помещениях сыро и постоянно стоит неприятный запах. Одной из причин этого скорее всего то, что дворец возвели на осушенных болотах. Несмотря на то, что воду из водоемов убрали, болотный запах остался. Особенно он ощущается в летний период. Кроме этого, из-за большого количества туалетов, которые редко чистят и убирают, стоит страшная вонь, часто придворные справляют нужду в углах замка, не добегая до туалетов. Подошла еще одна дама и вмешалась: для королевской охоты во дворце содержат собак, которых не выгуливают, и они метят территорию прямо в помещениях. Чтобы не утруждать себя, недобросовестные лакеи выливают содержимое горшков своих хозяев прямо на клумбы под окнами или, и того хуже, на головы прохожих. Понизив голос, добавила: горшков на всю знать не хватает, поэтому многие из придворных, не дожидаясь лакеев, справляют потребности прямо за портьерой в комнате. Версаль напоминает огромное общежитие. В одном помещении зачастую размещается до 6 лакеев, но у них в отличие от придворных нет гигиенических чаш, поэтому они испражняются, где придется. Купаться и стирать вещи слугам также приходилось нечасто. Они обтираются полотенцами, что не очень помогает им избавиться от неприятного запаха грязного и потного тела. Ванные комнаты есть лишь у королевской семьи. Кроме постоянных обитателей, Версаль ежедневно посещают гости. Их число, в зависимости от праздничного или буднего дня, порой доходит до 5000 человек, но разместить с комфортом такое количество людей замок не в состоянии. Поэтому лучшие апартаменты предоставляются важным особам. Их размещают поближе к покоям короля, чтобы они могли прибыть к королю особе по первому требованию. Каждый гость приезжает со своими слугами, которых тоже размещают в Версале. Часто они живут в тесной каморке и делят одно одеяло на всех. И здесь, в Лилле, я даже не знаю, где буду спать. Все комнаты в домах сданы за огромные деньги, сданы даже углы в конюшнях. Вы посмотрите на меня, господин барон. Вы думаете, почему я такая худая? Найти что-нибудь поесть в Версале для дворян довольно хлопотно. И многие, особенно те, у кого не было достаточно средств, полагаются на то, что их пригласят к ужину, чтобы хотя бы раз в день нормально поесть. Знаменитый Ватиль не может накормить даже со всей своей армией поваров и кухарок 10-12 тысяч человек ежедневно. И это только придворных, у которых есть свои слуги. Но в Версале еще портные и художники, столяры и краснодеревщики, строители и музыканты. Просто уйма полуголодного народа. Домашний персонал королевской семьи, те, кто занимает придворные должности, всегда в полном порядке, но простые придворные часто ложатся спать натощак. Самый простой способ для простого придворного разжиться чем-нибудь съестным – это многочисленные развлечения, проводимые в Версале. Все желающие могут посещать общие празднества, и там всегда есть буфет с большим количеством еды. Можно есть сколько угодно, но осторожно, иначе можно было получить прозвище обжора. Или, что еще хуже, другие могли заподозрить, что человек не ел должным образом в течение нескольких дней, потому что не был удостоен приглашения, и тогда ты рискуешь остаться без компании при дворе. Если вы голодны, можете заглянуть в наш военный лагерь, вас обязательно накормят. Змей от услышанного просто охренел и захотел накормить эту бедняжку, у которой от голода сводила скулы и умоляюще блестели глаза. Вдруг шум в зале стих, появился король под руку с любовницей демон Тиспан. Младший Д'Артаньян шепнул мне на ухо, королева устала в дороге и легла отдохнуть. Впрочем, двор уже привык к теневой королеве. Король увидел губернатора, вскочившего из-за стола и низко поклонившегося, направился в нашу сторону. Граф выпрямился и указал на нас: «Ваше Величество, позвольте вам представить моих английских гостей». Мы вышли вперед, поклонились и представились королю, который с восторгом оглядел наши двухметровые развитые фигуры и удивленно покачал головой: «Не хотите ли, господа бароны, послужить в моей гвардии? Я вам каждому дам по роте, если вы продемонстрируете мне свои воинские навыки». Я поклонился и ответил: «Ваше Величество, к сожалению, мы не можем принять ваше щедрое предложение. Мы с отрядом наемников следуем к прусскому царю с предложением передать нам концессии на лесозаготовки корабельного леса. И у нас к вам, ваше величество, огромная просьба разрешить нашему отряду пройти через ваши земли в маркграфство Бранденбурга. Но ради вашего развлечения мы готовы показать наши воинские умения. Правда, нам нужно свободное пространство». Король задумался и предложил: «Выйдем из дворца и вы на площади продемонстрируете свои умения». Оставшись наверху лестницы, Людовик XIV с своим братом Филиппом герцогом Орлеанским, любовницей и самыми близкими приближенными наблюдал, как мы вчетвером закружились в смертельном танце, вооруженные шпагами и дагами. Клинки в свете факелов мелькали как молнии, и со стороны казалось, что вот-вот эти смертоносные жало пронзят тела перетекающих как вода англичан, и французы завороженно гадали, когда же прольется первая кровь. Наконец мы одновременно остановились, застыв в фантастически стремительных движениях. Казалось, время застыло. Король несколько раз хлопнул в ладоши, и тишина сменилась гулом восхищения. «Я подпишу вам разрешение, получите его завтра. А пока, проходите, будьте моими гостями». Мы поднялись и прошли за королем. Филипп томно осмотрел нас и подошел ко мне поближе: «Я вами восхищен. Редко попадаются такие великаны, как вы и ваши друзья, барон. Поясните, почему вы все четверо одеты одинаково?» «Мы друзья детства, ваше высочество, и мы поклялись ничем не отличаться друг от друга, выбрав себе этот зеленый цвет для наших одежд, и наши наемники одеты в те же цвета. Филипп вздохнул, еще раз окинув нас своим развращенным взглядом, и отошел. Поскольку его мать королева Анна Австрийская и ее муж, король Людовик XIII, считали, что Людовик XIV предназначен для трона, Анна разработала план, гарантирующий, что братья не будут бороться за него. Анна вырастила Луи мужа подобным звездным братом, в то время как его брата Филиппа она вырастила женственным. Анна поощряла Филиппа одеваться по-женски и причесываться во время занятий женским искусством, чтобы Филипп был менее склонен к военной сфере, где он мог угрожать трону своего старшего брата. Из-за колонны за нами наблюдал шевалье де Лорен, ревниво выслушав похвалу своего любовника. Шевалье происходил из младшей ветви рода Гизов. Он был младшим сыном графа де Аркура, великого конюшева Франции, и Маргариты Дюкамбу, двоюродной племянницы кардинала Ришелье. Связь шевалье де Лорена с Филиппом началась, когда первому было 14 лет, а второму – около 18. В это время месье распорядился отвести для ангелоподобного шевалье комнаты в своем парижском дворце Пали-Рояль. Супруга герцога Орлеанского пыталась добиться удаления шевалье, чье присутствие рядом с герцогом ставило под угрозу их семейное счастье, но безуспешно. В январе прошлого года по настоянию жены герцога Генриетты английской король распорядился выслать шевалье в Лион, а оттуда припроводить в замок тюрьму Ив. Однако, видя неподдельное горе своего брата, он умерил свой гнев и разрешил шевалье приехать в Рим. Весной шевалье вернулся к герцогу в Пали-Рояль, а через несколько месяцев Генриетты не стало. Месье уступил требованию венценосного брата вступить в новый брак при условии, что шевалье будет гарантирована свобода пребывания при дворе. Мы с друзьями вернулись к семейству де Артаньянов, которые придержали нам места и пригласили нас сыграть. Еще за нашим столом оказались офицер полка де Тросси шевалье Годин де Сент-Круа и Мари Мадлен Маргарит де Абре, маркиза де Бренвилье. У меня будто что-то щелкнуло в моей памяти, это же та отравительница, которая стала героиней романа Дюма, отравившая сначала своего отца, затем своих братьев и покушалась на жизнь своей сестры, желая единолично владеть полученным от убитого отца наследством. Мы через полтора часа обыграли всех своих соперников, шевалье Годин де Сент-Круа вылетел первым, так как жил за счет своей любовницы-отравительницы, а вот та играла хоть и уверенно, делая крупные ставки, но раз за разом проигрывала. Наконец она не выдержала и предложила: «Их светлости уже пьют, может и мы с вами выпьем?» Повернувшись к слуге, приказала: «Вина мне и господам баронам». Принесли несколько фужеров с вином. Эта ехидна вдруг вскрикнула, показав рукой в сторону короля: «О, боже!» Все отвлеклись и повернулись в указанном направлении. Я же успел заметить, как маркиза де Бренвилье протянула свою руку, на котором было кольцо с крупным камнем, и, повернув его, сыпанула в фужеры с вином. Губернатор удивленно спросил: «Ваше сиятельство, что вас так испугало?» Та улыбнулась: «Мне показалось, что его величество спотыкнулся и вот-вот упадет. Давайте выпьем». Я под столом ударил сапогом по ноге маркизы, и та вскрикнула от боли. Я же, воспользовавшись ее замешательством, подменил ее фужер. «Прошу меня извинить, я такой неуклюжий». Я вскочил и поклонился, при этом своим друзьям я подал знак опасности, кивнул на вино. Маркиза подняла фужер: «Я прощаю вас, сэр. Выпьем за удачу в игре». Выпив свое вино, маркиза поощрительно улыбнулась. «Я же заявил, вино отравлено, и отравили его вы, маркиза, с помощью своего кольца, яд вы прячете в нем. Что за бред? Наверное, вы таким же способом отравили всю свою родню ради наследства убитого же вами отца. Кстати, вы ошиблись и взяли фужер с отравленным вином». Маркиза вскочила, с ужасом глядя на свой пустой бокал. «Нет, это невозможно». Губернатор медленно поднялся, с презрением глядя на отравительницу. «Мари Мадлен Маргарит де Абре, маркиза де Бренвилье, вы арестованы за попытку отравления дворян в присутствии короля». Маркиза побледнела и упала в обморок. «ПС, друзья, не забывайте нажимать сердечко. Заранее благодарен за ваши лайки». Глава 9. К утру отравительница скончалась, ее любовник был обыскан, и среди его вещей нашли запасы яда и записи о изготовлении различных ядов. Король принял нас в своих покоях и лично вручил подорожные грамоты. «Господа бароны, я сожалею о том, что при моем дворе вас чуть не отравили. Вы вчера показали себя знатными мастерами шпаги, и я хочу наградить вас рыцарским орденом Святого Михаила». Король сделал знак, и ему подали на подушках ордена на золотых цепях. На ордене изображен святой архангел Михаил на скале, символизирующий штаб-квартиру ордена, гору Мон-Сен-Мишель. Ни для кого во Франции не было секретом то, что изначально предполагалось, что орден будет состоять из 31 рыцаря или кавалера. К концу правления Валуа орден потерял былую эксклюзивность, и число его кавалеров стало исчисляться сотнями. Прикольно, но правление династии Валуа завершилось царствованием короля женщины. Генрих III Валуа словно воскресил тип изнеженных и развращенных цезарей времен упадка Римской империи. Когда он был еще ребенком, фрейлины его матери, Екатерины Медичи, часто наряжали его в женское платье, опрыскивая духами и украшая, как куклу. От такого детства у него остались не совсем обычные привычки – носить кольца, ожерелья, серьги, пудриться и оживлять губы помадой. Следуя какому-то властному призыву своей натуры, он переживал тело и душу одновременно. Однажды на крещении он появился перед ошеломленным двором, одетый в платье с круглым вырезом на обнаженной груди, с волосами, перевитыми жемчужными нитями, сося конфеты и играя шелковым веером. Нельзя было понять, видишь ли ты перед собой короля-женщину или мужчину-королеву. Чтобы придворные могли обращаться к нему, как к женщине, Генрих I в Европе принял титул величества, возмутивший свободные умы того времени. Поэт Рансар писал одному из друзей: «При дворе только и разговору о том, что о его величестве. Оно пришло, оно ушло, оно было, оно будет. Не значит ли это, что королевство обабилось? Спасибо, ваше величество», — одновременно поблагодарили мы, надев ордена, и король довольно улыбнулся. «Я же заметил висящие на стене несколько картин, их взял с собой король из Версаля, отправившись в Лилль, и среди них картину Мона Лиза великого да Винчи, и обратился к королю с просьбой: ваше величество, прошу выслушать совет, подарите эту картину русскому царю, который, по слухам, любит живопись». Людовик призадумался: «Я слышал про московского царя. Он интересуется европейской историей и политикой, и даже читает английские, французские, голландские и прочие газеты, которые для него специально переводят в посольском приказе. Я посылал к его двору послов, которые отметили восточное великолепие царского двора. Когда в празднике царь покидает свои палаты и выходит в народ, царское шествие превращается в пышное действо. Двор московского государя так красив и держится в таком порядке, что соперничает с моим. Мы с русским царем оба заботимся о ритуале и блеске своих дворов, выездов и охоты. Нас даже некоторые называют царь солнца и король солнца», — ревниво добавил Людовик XIV. «Хорошо, я отправлю с вами в качестве подарка русскому царю картину и напишу для него письмо». Когда мы покинули короля вместе с его письмом и картиной, завернутой в кусок бархата, змей показал большой палец: «Здорово ты развел короля на картину». Я улыбнулся: «Пусть этот шедевр висит не в Лувре, а в Кремле». Всю дорогу до Берлина мы после отбора обучали самых смышленых и схватывающих все на лету лучников изготовлению турецкого композитного лука, самого мощного, технологически сложного и компактного. В Европе такие луки именовали византийскими или венецианскими, по названию мест, через которые они поступали в Европу. Несмотря на высокую стоимость, в XVI веке эти луки были распространены повсеместно, от Китая до Англии. Английские рыцари частично обучались стрельбе из такого оружия с седла лошади. Сначала мы хотели воспользоваться тисовыми заготовками, но затем решили использовать ясень и клен. Мы объяснили своим ученикам, что ясень они будут использовать как материал для плеч лука. Он гибче клена и обладает крупными парами, обеспечивающими хорошее проникновение клея. Древесина клена, из которого решили делать законцовки лука, уши, довольно крепка, хорошо противостоит истиранию и выдерживает напряжение, испытываемое ушами. На привалах под нашим руководством сначала наделали заготовки ясеня толщиной около 7,5 см. Их вываривали в воде, чтобы освободить дерево от сока. В процессе вываривания воду дважды меняли, и плашки стали более пластичными. Затем пластины зажали в заранее изготовленных столярами по нашему заказу деревянных пресс-формах с профилем плеч лука для придания нужного изгиба и сложили для просушки на 1,5 месяца в нашем обозе. Пока ясень будет сохнуть, наши лучники из клена стали вырезать концы нужного радиуса и рукоять. Целая телега в обозе была наполнена рогами дикого козла. Клей, кстати, тоже сварили из рогов. У турецких и монгольских луков сила натяжения составляет от 65 до 75 килограмм, тогда как, к примеру, китайские луки имели силу натяжения не более 50, английские – 35 килограммов, Причем у англичан луки считались самыми мощными в Европе. Остальные лучники на привалах занимались изготовлением стрел, которые увязывали пучками и укладывали в обозе. Конным лучникам мы выдали купленные в Лондоне луки и учили конницу выпускать как мы 10-12 стрел в минуту. Правда, результаты пока были довольно скромными. Но парни были молодыми и легко обучались управлять конями без узды. Во время марша утром и вечером все конные спешивались и вместе со всем войском обучалось волчьему скоку. Это когда используется размеренное количество шагов в обычном темпе и беге. 100-200 шагов обычного шага и 700-1000 шагов быстрого. Чем больше усталость, тем меньше бега. Каждую неделю такие кроссы увеличивались на 3-5 километров. Сначала наемники возмущались, но видя наше участие в этих забегах, они приутихли и особо не возбухали. А через месяц, почувствовав, как их дыхалка стала спокойнее реагировать на такие нагрузки, наемники уже бегали осознанно, постепенно нагружая на себя свои доспехи и оружие. Во время нашего путешествия проводились учебы по боевому охранению обоза, в авангарде, по бокам и в арьергарде двигались конные и пешие группы разведки, в случае объявления тревоги отрабатывали быстрое построение вагенбургов в замкнутый квадрат и подготовка к защите гуляй-города. Наши лучники помимо разведки обеспечивали войско дичью, наплевав на то, что охота была разрешена только хозяевам лесов и полей, через которые мы пробирались. Но лесники, которые присматривали за частными владениями, старались не замечать нашей охоты и вырубки сушняка для дров на привалах. Реки преодолевали, наводя понтоны, для сооружения которых все необходимое находилось в десятке телег. Какой-то идиот, местный барон, через чьи земли мы проходили, решил содрать с нас налог за топтание земель и через минуту после предъявления своих наглых требований он и его два десятка охраны получили по стреле и их лошади и оружие пополнили наш арсенал. Немецкие земли мы прошли практически не задерживаясь, всего 10 лет как закончилась 30-летняя война, война оставила разрушенными города, которые, впрочем, быстро восстанавливались. Мы шли в боевой готовности, но немцы, узнав о конечной цели нашего путешествия, не чинили препятствий. Пустив наше войско в стороне от Берлина, мы с друзьями в сопровождении наших оруженосцев заглянули в столицу будущей Пруссии. Как оказалось, французских эмигрантов было до 20 тысяч человек. В одном Берлине их было около 6 тысяч. Массовая эмиграция из Франции была связана с отменой во Франции Нанского эдикта и призыву Фридриха Вильгельма I переселяться на его земли кальвинистов. Благодаря им были открыты многочисленные фабрики, шелковые и шерстяные, зеркальные и свечные. Я хотел попробовать переманить нескольких подмастерьев, пообещав им возможность работать самостоятельно, и мы, разделившись, посетили несколько заводов. Удалось сманить всего пару десятков человек, чьи знания позволяли создать производство тканей. А вот с знатоками производства зеркал произошел облом. За свои места специалисты держались обеими руками из-за высокой зарплаты и ехать к черту на куличики никто не захотел. Границу с Польшей мы перешли, готовые к нападению. Всего 4 года назад закончилась русско-польская война, которая началась после решения Земского собора о принятии в российское подданство войска Запорожского за городами их и за землями, после неоднократных просьб гетмана Богдана Хмельницкого. Россия воевала ради возвращения утерянных России в смутное время территорий, а также за контроль над западнорусскими землями, утраченными в XIV-XV веках. Успешный для России первый этап войны, в ходе которого царские и гетманские войска продвинулись далеко на запад, почти осуществил давнюю задачу русских властей – объединение всех восточнославянских земель вокруг Москвы и восстановление древнерусского государства в его прежних границах. После смерти Хмельницкого часть казацкой старшины в обмен на обещание привилегий перешла на сторону Речи Посполитой, из-за чего гетманщина раскололась и погрузилась в гражданскую войну. Война закончилась 4 года назад подписанием ослабленными обеими сторонами Андрусовского перемирия, которая юридически закрепила сложившийся в ходе руины раскол гетманщины по Днепру. Наряду с Левобережной Украиной и Киевом за Россией официально закреплялись Смоленщина и ряд других земель, утраченных ей в начале этого века. Обойдя Гродно, вышли к Минску, который после взятия войсками царя Алексея Михайловича был почти полностью разрушен. Как нам пояснили строители, восстанавливающие город, 4 года назад в Минске остались всего 300 домов. Мы шли под английскими флагами, поэтому особо до нас не доебывались, Тем более, что мы позиционировали себя как посольство. А вот при подходе к Могилеву из Кремля на нас выскочила конница. Польские гусары осадили коней в 50 метрах от выстроившихся перед нашим гуляй-полем ощетинившимся копьями ирландско-шотландских наемников, наставив пики и не зная, что же им делать дальше. Наша конница, уже перевооруженная степными луками, встала по флангам нашей крепости. Я, не дожидаясь показавшуюся из ворот Кремля пехоту, приказал открыть огонь. Стрелы, что из длинных английских луков, что из степных композитных, накрыли поляков, которых не спасали их металлические нагрудники. После сигнала рога наша конница обошла поляков, продолжая обстрел, а им навстречу мерно начали надвигаться копья нашей пехоты. Мушкетеры пока не стреляли, оставаясь нашим резервом. Через 15 минут от гусар остались трупы и лошади, потерявшие своих седоков. Конница, пополнив колчаны стрелами, лавой налетели на пехоту, которая не выдержала натиска и, бросив свои мушкеты, даже не попытавшись выстрелить, бросились обратно в крепость. Удалось убежать буквально единицам. Мы же, собрав богатые трофеи, переправились через Днепр. До Москвы осталось около 500 с лишним километров. Смоленский воевода Григорий Казимир Подберезский вот уже час пытался решить, как ему поступить с английским посольством, которое перешло границу с Речью Посполитой в сопровождении довольно внушительного войска. Царский дьяк, который ведал в Смоленске налогами, посоветовал: отправим грамотку царю-батюшке, отпишем все, а уж пусть он с посольским приказом пусть решает, пускать эту армию в Москву, или пусть здесь ждут, пока эти английские бароны до Москвы отправятся. Воевода покачал головой: ты что предлагаешь, Афанасий? Оставить у нас под боком такую угрозу для города? Да это же наемники. Они после отъезда своих нанимателей начнут грабить, для них это нормальное состояние. Кто потом отвечать за их лихоимство будет, ты что ли? Воевода соизволил наконец нас принять: не могу я вас к Москве вместе с наемниками пропустить. Тут я вижу два решения задачи: или вы ждете ответа из посольского приказа, или одного хотя бы оставьте смотреть за порядком в вашем войске, а остальные могут и к батюшке царю ехать, а с вами пои верные люди отправиться, чтобы вы с пути не сбились. Только, воевода, мы с собой возьмем десяток вазов, помимо наших вещей, там и подарки для царской семьи. Хорошо, будь по-вашему, только хотелось бы в бане отпариться с дороги. Воевода подмигнул: баня это да, с дороги обязательно нужна. Правда, почему-то ни один немец добровольно не хотел до вас в русской баньке попариться. Через пару часов баня будет готова. Оставив семена в Смоленске, мы с нашими оруженосцами двинулись дальше. Воевода дал нам в сопровождении двоих. Один огромный как медведь, ростом как и мы под 2 метра, но в кости широк, отчего казалось, что стрелец оброс жиром. Однако это оказалось только видимостью. По дороге остановились у озера искупаться. Так этот Епифан был как Геркулес, перевит жилами и мышцами. Второй, Матвей, хоть и ростом был ниже, под 1,65 м примерно, но ходил будто кот мягко и будто вода перетекает. При этом был жилистый и ударом кулака, похоже, вполне мог сбить коня с ног. Пара этих воинов была непростая. Видно, у воеводы они были вроде личной спецслужбы. Мы попытались их разговорить, однако Епифан оказался молчуном, а вот Матвей поведал нам о русской армии. Создание легких пушек и регулярной армии породило волну шведских завоеваний. В 1630 году шведские войска высадились в Германии, а год спустя в битве при Брейтенфельде шведские пушки расстреляли армию императора Фердинанда II. Шведы стали хозяевами Центральной Европы. За 20 лет войны было сожжено 20 тысяч городов и деревень и погибло 2/3 населения Германии. Появление регулярных армий означало необходимость перестройки финансовой системы европейских государств, необходимость увеличения налогов, что вело к росту бюрократии и усилению королевской власти. Рождение новой армии должно было привести к утрате дворянством положения военного сословия и значительным изменениям в социальной структуре общества. Естественно, что происходившие на Западе революционные перемены не могли обойти стороной Россию. Регулярная армия – это был вызов, который Европа бросала России, и России предстояло найти ответ. Когда в Москву пришло известие о победе при Брейтенфельде, царь Михаил Федорович распорядился произвести салют и устроить народные гуляния. Швеция была союзником России в давней борьбе с Польшей, и успехи Густава Адольфа позволяли надеяться, что после быстрого окончания германской кампании шведы и русские вместе обратятся против поляков. В надежде на этот союз Москва оказывала прямую поддержку Густаву Адольфу. Русская казна беспошлинно продавала Швеции 6 тысяч тонн хлеба в год. Разница в ценах на хлеб в России и в Европе была такова, что эта продажа в действительности была подарком. Густав Адольф высоко ценил русскую помощь, до такой степени высоко, что предлагал царю поделиться своими военными секретами. В Москву прибыла шведская военная миссия во главе с полковником Александром Лисли. В составе миссии помимо офицеров был артиллерист Юлиус Каид, владевший секретом отливки полковых пушек. Михаил Федорович тепло приветствовал Лисли и одарил его дорогими подарками, и в ответ полковник предложил не более не менее как преобразовать и перевооружить русскую армию по шведскому образцу. Побывавший в плену в Польше отец царя, патриарх Филарет, был горячим сторонником внедрения западных военных новшеств, поэтому предложение было принято без долгих раздумий. Уже вскоре Юлиус Каид возглавил новое пушечное дело и отливал в Москве полковые пушки. Густав Адольф в личном послании объяснял царю преимущества этих пушек и предлагал прислать орудия из Швеции. После длительного согласования планов Лисли в сопровождении двух русских послов отправился в Стокгольм. Царь просил Густава Адольфа разрешить Лисли завербовать 5000 солдат и офицеров шведской службы и закупить в шведских арсеналах 10 тысяч мушкетов. Эти опытные солдаты и офицеры должны были обучить 10 тысяч русских солдат и вместе с ними образовать 6 пехотных полков нового строя. Иностранным наемникам платили 4,5 рейхсталера в месяц, русским – 5 рублей, 10 рейхсталеров в год, но в конце концов стала ощущаться нехватка денег, и два полка, в дополнение к первым 6, были сформированы на основе всеобщей воинской повинности. Таким образом, благодаря энергии патриарха Филарета и помощи Густава Адольфа, в России была создана регулярная армия, обученная новейшей военной тактике и вооруженная новым оружием. В этой армии было 66 полковых пушек. Новую армию дополнили дворянской поместной конницей, и осенью 1632 года возглавляемое воеводой Шейным 32-тысячное войско двинулось к Смоленску. Лисли командовал передовым полком. Поначалу осада шла успешно, но в следующем году, узнав о татарском набеге, дворянская конница самовольно покинула лагерь под Смоленском. Такого еще не бывало по Руси. Маленькая регулярная армия осталась один на один с поляками и была окружена численно превосходящим противником. В осажденном лагере не хватало продовольствия, иностранные наемники стали переходить на сторону врага. Осенью умер создатель новой армии и глава правительства патриарх Филарет. Царь Михаил Федорович попытался снарядить новое войско на выручку Шейна, но собравшиеся дворяне отказались выступать в поход. Весь цвет дворянства били челом царю, жалуясь на оскудение. Правительство заплатило дворянам по 25 рублей, но время было потеряно, Шейн не получил помощи и подписал соглашение о капитуляции. По существу, своим дезертирством из-под Смоленска и отказом выступить на помощь дворяне выдали новое войско на истребление врагам. Их, несомненно, раздражала очень высокая, сравнительно с их скудными доходами, оплата иностранных наемников, и они не могли не понимать, что военная реформа лишала значения поместное ополчение, что она грозила помещикам переводом в рейтары. Не случайно после возвращения Шейна дворянство потребовало казни неповинного ни в чем полководца. Остатки новой армии были распущены, почти все иностранные офицеры были высланы из страны. Более того, в угоду дворянам правительство стало запрещать въезд ратных иноземцев в Россию. Было оставлено и новое пушечное дело. В 1640-х годах в Москве уже не отливали полковые пушки. Глава 10. Рассказав про первую попытку военной модернизации России по западному образцу, закончившуюся неудачей, Матвей, на попытку разговорить его о дальнейшей судьбе русской армии, сослался на усталость. Только на третий день пути, благодаря общению на русском языке, рассказав несколько байк, мы смогли к себе расположить представленных соглядатаев, от которых мы узнали о новой армии. Были созданы заводы, которые могли выпускать сотни пушек в год. Хуже было с мушкетами, их делали мало, и приходилось закупать большие партии мушкетов в Голландии и Швеции. Была построена мушкетная мануфактура на Яузе под Москвой. Мушкетные стволы делали в основном из шведского железа, но качество изделий было неважным, при пробах почти половина мушкетов разрывалась. С приходом к власти Морозова в Россию вернулся полковник Лисли, который был незамедлительно принят на царскую службу, было завербовано большое количество иностранных офицеров. Началось формирование русских драгун, В Москве был сформирован первый рейтарский полк, однако реформа сталкивалась с финансовой проблемой. Налоги были незначительны и у государства не было средств для формирования новой армии. Однако денег на армию не хватало. Змей не выдержал и спросил: «Я так понимаю, удалось решить проблемы с финансами?» Матвей пожал плечами. Боярин Морозов и его советники предполагали решить финансовую проблему введением соляной пошлины. В этом случае пошлину будут вынуждены платить все, в том числе и малоплатившие до тех пор помещичьи крестьяне и даже дворяне. Однако они просчитались. Соли стало продаваться гораздо меньше, чем прежде. Оказалось, что население не в состоянии покупать дорогую соль, и казна, временно отказавшаяся от сбора прямых налогов, осталась без средств. Через два года после введения соляная пошлина была отменена, и правительство стало собирать старые налоги за эти два года, как будто оно ничего не обещало. В начале июня во время крестного хода в Москве, посадские люди пытались подать царю петицию с обвинениями в адрес правительства. Царь отказался принять петицию, тогда начался бунт. Были разгромлены дворы всех бояр, был убит глава посольского приказа купец Назарий Чистый, настигнутый толпой в своем доме. Недовольные убавкой жалования стрельцы перешли на сторону восставших. Наемные немцы были призваны в Кремль и заняли оборону на стенах. 17 лет назад церковный собор постановил принять меры против нарушения иностранцами православных обычаев. В июле 1652 года церковный собор избрал патриархом Никона, ревнителя церковной чистоты. Возле молодого царя Алексея появился новый человек, обладавший способностью убеждать. Алексей и раньше был ревнив к вере, и патриарх задел его чувства, возбудив их против еретиков. Новый патриарх начал с того, что запретил немцам ходить в русском платье. Ослушников тащили в приказ и наказывали кнутом. Ни один иностранец не должен был держать у себя русских икон. Шведский двор подвергся самому тщательному осмотру с целью убедиться, что там не было православных образов и крестов. Русским было категорически запрещено поддерживать дружеские отношения с немцами, ходить в их дома, есть и пить с ними. Наконец, был издан строгий приказ: кто из немцев желает перекреститься по русскому обряду, тот пусть остается жить в городе, но кто отказывается поступить так, тот обязан в течение короткого времени вместе с жилищем своим выбраться из города за Покровские ворота, в Какуй. У многих немцев были в Москве добротные каменные дома, и переселение грозило им разорением. Еще большее впечатление произвела угроза отнятия поместья у тех, кто откажется креститься по православному обряду. Крестившиеся вместе с Лесли офицеры получили поместья и 100-200 рублей деньгами, и даже простые солдаты записывались дворянами по московскому списку. Но несмотря на подарки и уговоры, многие иноземцы не приняли православие. Часть из них уехала, остальные стали постепенно перебираться в немецкую слободу. Лишь через некоторое время немцам было позволено восстановить свои церкви, но без алтарей и проповедников. Затем политика властей неожиданно смягчилась. Началось создание регулярной армии. Было решено комплектовать новую армию так же, как в Швеции, набирая рекрутов с определенного числа дворов. Рекруты должны были служить всю жизнь. Лишь во время мира их могли отпустить в родную деревню. Новые солдаты находились полностью на содержании государства. Они получали жалование и обеспечивались обмундированием и оружием. Солдаты, оторванные от пахоты, получали неплохое жалование, по 6 копеек в день, это оплата квалифицированного ремесленника. К началу 60-х годов было сформировано 55 полков иноземного строя с русскими солдатами и иностранными офицерами. Дело не ограничивалось формированием солдатских пехотных полков. Старую дворянскую конницу учили сражаться в строю и создавали полки рейтар. В связи с созданием новой армии, расходы резко возросли, и правительство увеличило чекан медной монеты. Деньги резко обесценились. 9 лет назад в Москве вспыхнул медный бунт. Были вызваны полки стрельцов, а в подкрепление к ним – все офицеры из немецкой слободы на Кукуе. Бунт был подавлен, солдатам и офицерам новой армии платили медными деньгами, а крестьяне не продавали хлеб на медь. Крестьяне, собрав урожай, прятали его в ямы, боялись, что солдаты отнимут зерно. Дезертирство приняло массовый характер. Новая армия была создана на медные деньги и начала распадаться, когда эти деньги обесценились. Правительству, в конце концов, пришлось отказаться от чеканки медиков и возвращаться к серебряной монете, для чего монополизировалась торговля основными экспортными товарами. Пенькой, юфтью, поташем, смолой, соболями, салом, лесом. Все перечисленные товары забираются у купцов с выплатой компенсации медными деньгами и продаются иностранцам за серебро. После войны с поляками по договору в Андрусове заключение мира спасло начавшую распадаться армию. Полки иноземного строя были на время распущены по домам, в случае новой войны они опять будут собраны в нужный момент. Свищ довольно усмехнулся, вовремя мы решили матушку Русь навестить. Перейдя на английский добавил, прикиньте, если бы два десятка лет назад бы нас сюда закинуло, мало того, что вся Европа воевала, так еще и здесь хрень полная творилась. Добравшись до Москвы, мы в ожидании приема посольским дьякам попросили сопроводить нас в Кукуй. Когда впереди показалась слобода, выстроенная недалеко от устья Яузы, встречные мужики вслед нам проорали «Кукуй, кукуй, немчин, мчись нахуй». Расхохотавшись, охальники рванули в проулок. Сопровождающий нас Матвей ухмыльнулся, немцы постоянно жалуются царским дьякам на позорное поношение, те хватают виновных, кнутом бьют, но охальники не переводятся. Слобода была создана по решению Ивана Грозного, который расселил там немцев, взятых в плен во время Ливонской войны. Жителям Кукуя с тех времен было разрешено заниматься своими ремеслами, исповедовать свою религию и даже торговать спиртными напитками, что было запрещено на Руси, это была царская привилегия. Немцы же злоупотребили царской добротой. Через какое-то время москвичи стали писать жалобы митрополиту о том, что немцы целенаправленно спаивают православных и занимаются ростовщичеством. Слобода была сожжена, имущество лютеран отнято в казну, а сами они были зимой изгнаны нагими, в чем мать родила. Борис Годунов, который испытывал слабость к иностранцам, восстановил немецкую слободу, но из-за смуты несколько раз слобода сгорала дотла, а потом снова отстраивалась. Вон то здание, немецкая таверна, в ней сможете узнать, у кого сдаются комнаты. Прощавайте, еще свидимся. Сопровождающие повернули коней и рысью поспешили прочь. Я же отдал поводья оруженосцу и прошел в уютную, чистую таверну, где хозяин протирал столы. Я обратился к нему по-немецки. «Здравствуй, хозяин, я барон Уитым. Не подскажешь, есть ли здесь, на Кукуе дома на продажу? Нет, но вы, господин барон, можете буквально за копейки приобрести большой участок земли. Русские для нас, иностранцы, готовы отдать свою землю практически даром, только бы мы остались жить в Москве. Если хотите, мой старший сын отведет вас к нашему старосте, который выделит вам землю, а если вы не поскупитесь, то можете попросить отдать участок земли около дороги. На этом участке сможете целый дворец построить с комплексом вспомогательных строений. Сын хозяина таверны по имени Карл показал нам участок земли, и мы сообща согласились. Участок ровный, одной стороной выходит к дороге, ведущей к центру Москвы, а второй – к речке. Заплатив сверху один золотой, мы получили право на приглянувшийся нам участок и помимо него купили еще один на самой окраине слободы возле поля, на котором несколько родников образовали речушку шириной 3 метра, впадающую в небольшое озеро. Наняв две артели плотников, мы на следующий день к вечеру ночевали уже в гостевом доме с 4 спальнями и большой гостиной, кухней на первом этаже и казармой для оруженосцев на втором. Им соорудили 2-ярусные нары. Еще 2 дня печники ставили 2 печи в противоположных концах нашего коттеджа, срубленного из сосны, а плотники на берегу реки поставили баню, в которой предбанник, оборудованный помимо крючков для одежды столом и лавками, вмещал сразу с 10 человек, парная принимала 4-5 человек. Мостки от бани вели в воду. После бани мы отправили плотников на дальний участок строить деревянную крепость с казармами и конюшнями для нашей армии. На 5-й день за нами явились 2 стрельцов, сообщив о немедленном посещении нами посольского приказа. Взяв с собой 4 оруженосцев, мы отправились в Кремль. В Кремле нас встретил подьячий, который отвел нас к дьяку. Тот, потребовав наши дворянские грамоты, внимательно их изучил, заодно я передал ему подорожную короля Франции. Дьяк, вернув нам документы, хитро прищурился и спросил, не вы ли поубивали войско шляхты под Могилевым? Мы, но мы защищались. Поляки хотели нас ограбить. Дьяк кивнул и гнусаво протянул, завтра к 10 утра вас хочет увидеть его величество государь, царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович. Очень уж его заинтересовал ваш отряд наемников. Мы откланялись и, забрав своих коней, вернулись на Кукуй. Перед аудиенцией попарились в бане и, помывшись, отправили париться своих оруженосцев, которые, повздыхав, как на плаху отправились смывать свою грязь. Старшим мы назначили незаконнорожденного графского сына Бертрама, который выделялся своей способностью впитывать знания как губка. Затем нанятые прачки постирали все наше нижнее белье. Наши вагенбурги с драгоценностями круглосуточно охранялись нашими конюхами вместе с собаками. Утром, надев на шеи французские ордена, унизав пальцы перстнями, мы в сопровождении важно задравших носы дворянских детей въехали в Кремль, оставив наше сопровождение снаружи, нас провели в тронный зал, где нас принял царь со своими думными боярами. Странно, что у нас не отобрали шпаги и кинжалы. Посольский дьяк представил нас и упомянул тот разгром поляков, что мы устроили по дороге на Русь. Царь с интересом разглядывал нашу четверку. «Я вижу на вас знаки ордена Франции, за что вас наградил мой брат Людовик». Я шагнул вперед и низко поклонился. Мы оказали немало услуг королю Франции и разоблачили отравительницу при дворе его величества, которая ради наследства отравила отца и братьев. Его Величество король Франции просил нас передать вам, великий государь, картину кисти великого художника да Винчи. Цены это произведение искусства не имеет, картина бесценна. Змей, сняв покров, показал картину царю. Тот аж привстал, хороша девица. Господа бароны, вы прибыли ко мне аж из самого Лондона, причем взяв с собой небольшую армию. В первый же день в Москве вы приобрели землю в немецкой слободе и строите на ней дома. Я так понимаю, вы хотите остаться в Москве? Совершенно верно, мы хотим поступить вам на службу вместе с нанятыми нами наемниками. Мы готовы креститься в православии и просим ваше величество разрешить отобрать нам 3000 крестьянских детей от 10 лет до 12 лет для обучения военной науке. Через 10 лет у вас будет 2 лучших во всей Европе пехотных полка, которые при правильном применении смогут переломить ход сражения. А если позволите набрать 1500 дворянских детей, то мы подготовим лучший кавалерийский полк. На основе этих полков можно будет создать дивизию из 3 пехотных и 2 кавалерийских полков. Расходы в течение этих 10 лет потребуются только на казармы, питание и одежду с обувью. За своих наемников я готов получать из казны по тем же расценкам, по которым оплачивает ваша казна. Еще нигде в мире нет подобных учебных военных университетов. Вы, ваше величество, станете первым государем, который подошел к созданию профессиональной армии с научной точки зрения. Из лучших студентов мы сможем подготовить офицеров, и вам не потребуется нанимать их за рубежом. Ведь логично же, если университеты готовят лекарей, философов, священников, то почему упущена подготовка будущих офицеров?